дивны у моря угодья, слава сердцу морскому. Старина о гости норвежине. У синего моря у Салонова, у светлого Гандвика студеного, у Двины реки, в низовской земли, поживала жёночка Устьяночка. Было у жёночки 9 сынов, десята дочка любимая. Первого сына вода взяла, второго сына земля взяла, третьего мать на войну сдала. 6 сыновей на лодью зашли, во студеное море промышлять пошли, разбивать кораблики гостиные купеческие. Дочка-то жёночка вырастила, выдала замуж за норвежанина, за умного гостя отменитого. Увез ей норвежин за синее море, во свою землю, во большую семью. Жила молода, не печалилась, отставала обычая крестьянского, навыкла обычая латыньского. Тут повытают снежочки у чиста поля, придет весна разливна красна. Тогда молода стосковалася, стала мужа упрашивать: поплывем, норвежин, во святую Русь, светлым светла земля русская, она травами, цветами изукрашена, поплывем, норвежин, в гости к маменьке. Норвежин ей на смех отворачивает. Отнялся норвежин недосугами, она год жила и другой жила, родила сына, закручинилась. Повеял ветры весенние, побежали кораблики за море. Молодат мужу разговаривает: у нас, русск-то, земля хлебородимая, житными полями изукрашена, куными соболями изнаполнена, дорогу-то рыбу кораблем берут, добрых коней с торгу табуном ведут. Поплывем, норвежин, во крещеную Русь. А и тут норвежин не ослышался. Оснастил кораблик белопарусной, нагрузил товарами меновыми, которые товары в Руси надобны. Порядил подсобных корабельщиков. Выпало поветерье на Русь идти, скричала Гагара за синим морем. Сплакала мать и норвежина, побежал корабличек за море во светлое печальное раздолье. Парусом бежали полтретья дни, оминули береги варяжские. Варяжск-то море на волнах стоит, встречу норвежинам лодья летит. На той лодье Русь крещеная, 6 братов, дружина разбойная. Струбила Русь во серебрен рог, грозно и звонко и жалобно. Ударила Русь на норвежины, сгремели копья долгомерные, обулатные доспехи норвежские. Молода дружина корабельная твердо стала норвежине, они телом толсты, а умом просты. Западали норвежина труп на труп, а разбойна-то дружина натодельная, от роду доспеху с плеч не складывали, а притча копья забавы не задеивали.